Часть вторая. Игра в прятки. Глава десятая. Бронвин. Понедельник, 1 октября, 7:30. В понедельник я собираюсь в школу, как обычно. Встаю в 6, чтобы полчаса побегать. В 6:30 овсянка с ягодами и апельсиновым соком. Через 10 минут душ. Сушу волосы, выбираю одежду, наношу крем от загара. 10 минут уходит на просмотр «Нью-Йорк Таймс». Проверяю почту, укладываю книги, проверяю, полностью ли заряжен телефон. Единственное отличие – в 7:30 у меня встреча с адвокатом. Ее зовут Робин Стаффорд, и она, как утверждает отец, блестящий и весьма успешный защитник по уголовным делам, но не слишком хорошо известна. Не из тех адвокатов, которые автоматически ассоциируются с богачами, пытающимися откупиться от правосудия. Она приезжает точно вовремя и улыбается мне широко и тепло, входя на кухню вслед за Мэйв. Я бы не смогла угадать ее возраст, но отец вчера показал мне ее биографию, и там сказано, что ей 41. На ней кремовый костюм, резко контрастирующий с темной кожей, изящные золотые украшения, туфли на вид дорогие, но не уровня Джимми Чу. Она садится за наш кухонный островок напротив родителей и меня. «Бронвин, рада познакомиться. Давай поговорим о том, что ты можешь ожидать сегодня и как справиться с учебным днем». «Ну да, теперь это моя жизнь. Школа — это то, с чем надо справляться». Она кладет перед собой руки. «Не думаю, что полиция действительно считает, будто вы вчетвером планировали убийство, но очевидно, что они пытаются вывести вас из равновесия и выжать какую-нибудь полезную информацию, из чего следует, что имеющихся у них улик в лучшем случае недостаточно. Если никто из вас ни на кого не покажет и будет держаться своей версии, они ничего не смогут сделать, и я считаю, что в конце концов дело будет закрыто, как смерть в результате несчастного случая. Тиски, сдавливавшие мне грудь с самого утра, немного разжимаются. Несмотря на то, что Саймон собирался опубликовать про нас эти ужасы, и про это как раз писалось на Тамблере». Робин очень элегантно пожимает плечами. «В сухом остатке там нет ничего, кроме сплетни и троллинга. Я знаю, что вы принимаете это всерьез, но с точки зрения закона все это пустышка, пока не подкреплено весомыми доказательствами. Лучшее, что вы можете сделать, это не говорить об этом деле. Главное, с полицией. Но и со школьной администрацией тоже не стоит. А если нас будут спрашивать, скажите, что вы обратились к адвокату и теперь не можете отвечать на вопросы иначе, как в его присутствии». Я пытаюсь представить себе такой разговор с директором Гуптой. Не знаю, что об этом слышали в школе, но если я сошлюсь на пятую поправку, это будет здоровенный красный флаг. Ты дружишь с другими учениками, которые были оставлены в тот день после уроков? — спрашивает Робин. Скорее нет. С Купером у нас есть общие предметы, но... Бронвин, — перебивает мать с холодком в голосе, — ты в достаточно дружеских отношениях с Нейтом Макколи, который вчера вечером тут появлялся, в третий раз. Робин выпрямляется на стуле, и я краснею. Вчера, после того, как папа заставил его уехать, состоялся серьезный разговор. Папа решил, что он за нами следит, и мне пришлось дать некоторые объяснения. «А почему Нейт был здесь трижды, Бронвин?» — спрашивает Робин с вежливым интересом. — Да ничего особенного. В день смерти Саймона он подвез меня домой. Потом в пятницу заехал немножко потусоваться. А почему он приезжал вчера, я не знаю, потому что мне не дали возможности у него спросить. «Вот как раз эти тусовки, когда родителей нет дома, меня и беспокоят», — начинает мама, но Робин ее перебивает. — Бронвин, какова природа твоих отношений с Нейтом? Понятия не имею. Может, поможете мне их проанализировать, или это не входит в рамки вашего контракта? Я его едва знаю, мы несколько лет даже не разговаривали до прошлой недели. Сейчас мы оба в непростой ситуации, и, в общем, это помогает, когда рядом с тобой люди, проходящие через то же самое. «Я рекомендую держать дистанцию со всеми участниками этого дела», повторяет Робин, игнорируя злобный взгляд матери в мою сторону. «Не стоит давать полиции пищу для ее теорий. Если посмотреть твой мобильный и почту, найдутся ли недавние разговоры с этими учениками?» «Нет», честно отвечаю я. «Это приятно слышать», она смотрит на часы, тонкий золотой Rolex. «Это все, что мы сейчас могли обсудить. Если ты хочешь попасть в школу вовремя, что необходимо, дело прежде всего как обычно». Она снова сияет той же теплой улыбкой. «Потом поговорим более подробно». Я прощаюсь с родителями, с некоторой неловкостью глядя им в глаза, и зову Мэйв, беря ключи от Вольво. По дороге я напрягаюсь в ожидании, что в школе случится что-то ужасное, но все до странности обыденно. Полиция не ждет меня в засаде, никто не смотрит на меня иначе, чем смотрел до появления этого поста на Тамблере. И все же я лишь вполуха слушаю, о чем щебечут Кейт и Юмико, а мои глаза блуждают по коридору. Есть только один человек, с которым я хочу поговорить, человек, от которого мне положено держаться подальше. «Девочки, потом пересечемся, окей?» бросаю я и перехватываю Нейта, когда он ныряет на черную лестницу. Если он и не ожидал меня увидеть, то никак этого не показывает. «Привет, Бронвин, как семейство?» Я прислоняюсь к стене рядом с ним и понижаю голос. «Хотела извиниться за папу, что он вчера заставил тебя уйти. Он очень переживает из-за происшествия». «Интересно, с чего бы это?» Нейт тоже понижает голос. «Тебя еще не обыскивали?» Я широко раскрываю глаза, и он мрачно усмехается. «Ну, я так и думал. Тебе, наверное, не положено со мной говорить». Я не могу удержаться, я оглядываю пустую лестницу. Я и без того уже параноик, и в присутствии Нейта мой страх не становится слабее. Мне приходится напоминать себе, что мы не составляли никакого заговора с целью убийства. «Зачем ты приезжал вчера?» Он смотрит мне в глаза, как будто собирается сказать что-то важное о жизни и смерти и презумпции невиновности. «Хотел извиниться, что украл у тебя Иисуса». Я чуть отодвигаюсь, понятия не имею, о чем это он. «Какая-то религиозная аллегория?» «В смысле?» «В 4-м классе на рождественской постановке в школе Сент-Пия я у тебя украл Иисуса, и тебе пришлось заворачивать в одеяло сумку. Прости меня за это». Я смотрю на него секунду, и напряжение покидает меня, оставляя слабость и легкое головокружение. Я толкаю Нейта в плечо, и он начинает смеяться от удивления. «Я знала, что это ты. А зачем ты это сделал?» «Чтобы тебя позлить». Он улыбается мне. Я на секунду забываю все, кроме того, что у Нейта Макколи все еще неотразимая улыбка. «Ну и еще хотел с тобой поговорить обо всем об этом. Но, наверное, уже поздно», — его улыбка гаснет. «Тебе же уже наняли адвоката?» «Да, но я бы тоже хотела с тобой поговорить». Звенит школьный звонок, и я вытаскиваю было телефон, но тут же вспоминаю, что говорил Робин об общении между нами четырьмя, убираю его обратно. Нейт замечает этот жест и снова невесело смеется. «Да, обменяться телефонами — хреновая мысль, разве что ты готова использовать вот этот». Он лезет в рюкзак и дает мне телефон-раскладушку. Я осторожно его беру. «Это что?» «Одноразовый телефон, у меня их несколько». Я провожу пальцем по крышке, начиная соображать, для чего он может их использовать, и Нейт поспешно добавляет. «Он новый. На него никто не будет звонить или еще чего. Но мне номер известен, и я тебе позвоню. А брать трубку или нет, это тебе решать». Помолчав, он добавляет, «Ты только это не оставляй его, где попало. Они получат ордер на твой телефон и компьютер, а больше ничего трогать не имеют права. Твой дом обшаривать тоже не могут». Я более чем уверена, что мой дорогостоящий адвокат ни за что не посоветовала бы мне прислушиваться к юридическим советам Нейта Макколи и сказала бы еще что-нибудь насчет того, что у него неиссякаемый источник таких же дешевых телефонов, как те, из-за которых Нас на прошлой неделе оставили после уроков. Я смотрю, как он уходит вверх по лестнице и понимаю, что просто необходимо выбросить телефон в ближайшую мусорную корзину. Но вместо этого кладу его себе в рюкзак.